«Арзамас» представляет курс Екатерины Дмитриевой «Загадки Гоголя». Лекция вторая. «Гоголь и Пушкин. Дружба или троллинг?» Тема «Пушкин и Гоголь» интересовала и волновала не одно поколение и пушкинистов, и гоголеведов. Существует огромное количество работ, но я хочу начать с миниатюры Хармса, которую наверняка все помнят, в которой Пушкин и Гоголь, подобно персонажам комедии Дель'Арта, спотыкаются друг от друга, падают, ругаются, снова спотыкаются и снова падают. Это как раз миниатюра, которая, как мне кажется, наиболее точно выражает одну из основных коллизий русской литературы, а именно спотыкание Пушкина о Гоголе и Гоголя о Пушкине. Не преемственность, а именно спотыкание, что, в общем, я и постараюсь показать. Но я все-таки позволю себе хотя бы начало процитировать. Гоголь падает из-за кулис на сцену и смирно лежит. Пушкин выходит, спотыкается об Гоголя и падает. Вот черт, не как об Гоголя. Гоголь, поднимайся. Мерзопакость какая, отдохнуть не дают. Идет, спотыкается об Пушкина и падает. Не как об Пушкина споткнулся. Ну и так далее. Существуют промежуточные версии. Одни говорят о том, что, дескать, отношение Пушкина и Гоголя — это отношение очень почтительного ученика к великому учителю, и отношение это будто бы сублимируется во фразе Гоголя: «Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что у меня есть хорошего, всем этим я обязан ему». И, с другой стороны, вот то, что я только что процитировала, это спотыкающиеся друг от друга Гоголь и Пушкин, образ которых как раз создал Хармс. Я хочу напомнить, что вот сама коллизия этого спотыкания была подсказана Хармсу Валентином Тернавцевым. Это был один из организаторов религиозно-философского общества. И вот он как-то сказал в споре с Мережковским: «Да, но это абсурд для идущего на пророческое служение», имеется в виду Гоголь, «спотыкаться об Пушкина». Есть еще точка зрения, точнее, позиция Михаила Булгакова, который в своем известном тексте «Похождение Чичикова» — это по мотивам «Мертвых душ» — изобразил Пушкина и Гоголя как двух персонажей, взаимно отражающихся в зеркалах. Там есть совершенно замечательный эпизод, где Чичиков планирует свое новое предприятие, дав ему название «Пампуш на Твербуле», что означает «памятник Пушкина на Тверском бульваре». И тем самым обыгрывается вот это отношение, взаимоотношение и взаимосвязь Пушкина и Гоголя. Но, в принципе, вот то, что знают практически все, как только мы заговариваем о Пушкине и о Гоголе, это что, дескать, Пушкин подарил Гоголю как минимум два сюжета. Это сюжет «Ревизора» и сюжет «Мертвых душ». Насколько это достоверно? Есть письмо 1935 года, когда Гоголь пишет Пушкину. Пушкин в это время находится в Михайловском своем имении, а Гоголь у него просит, я процитирую это письмо: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию». Ну и дальше он еще раз повторяет: «Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смешнее черта. Ради бога, ум и желудок мой оба голодают». То есть он ссылается и на, собственно, творческую потребность написать комедию, но и желудок тоже, опять-таки, играет не последнюю роль, ему нужна комедия, которая принесет ему какой-то хотя бы минимальный доход. До сих пор идут споры, о какой комедии шла речь. Одни говорили, что как раз речь идет о сюжете, который потом Пушкин подарит, сюжете «Ревизора». Другие говорят, что здесь могла идти речь о комедии «Игроки». Во всяком случае, это пока еще только была просьба. Дальше мы имеем упоминание Гоголем в авторской исповеди факт передачи «Ревизора», что, дескать, мысль «Ревизора» принадлежит также Пушкину. Но опять-таки вопрос, насколько мы можем в данном случае Николаю Васильевичу полностью доверять и какой, собственно, сюжет Пушкин передал. Есть, правда, мемуары Анненкова, который говорил, что, дескать, известно, что Гоголь взял у Пушкина мысли «Ревизора» и «Мертвых душ». Но вот это «известно» тоже немножко ставит нас в тупик. Почему известно? Ничего конкретного здесь нет. Наиболее конкретно это запись некоего Бадянского, который в дневнике описывает вечер, проведенный у Аксакова, и пишет о том, что, дескать, перед началом Гоголь, пришедший в 8 часов вечера при разговоре, между прочим, заметил, что первую идею к ревизору ему подал Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свинине, как он в Бессарабии выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и, только зашедший уж далеко, стал было брать прошение от колодников, был остановлен. Но что в этом достоверно? Во-первых, у Свинина действительно была репутация выдумщика и лгуна. Более того, даже есть такая басня Александра Ефимовича Измайлова «Лгун», в которой явно речь шла именно о Свинине. Но можно ли говорить, что именно эпизод со Свининым лежал в основе пушкинского сюжета, переданного Гоголю? У Пушкина действительно в его бумагах сохранился набросок плана, который звучит так. Креспин приезжает в губернию, на ярмарку его принимают, губернатор — честный человек, губернаторша с ним кокетничает, Креспин сватается за дочь. Что интересно, что в черновике, вот в этой записи, сначала фигурирует имя Свинин, которое зачеркнуто, потом появляется Креспин. Но проблема осложняется тем, что со временем появляется все больше сюжетов, которые мог передать Пушкин Гоголю. В какой-то момент уже мемуаристы начинают говорить о том, что, дескать, мысль ревизора передана Пушкиным, потому что с Пушкиным было подобное же событие во время его путешествия в Оренбург. Помните, он ездил, собирая материалы для своей истории Пугачева. Есть еще у другого мемуариста, у Сологуба, упоминание о том, что на передачу будущего сюжета «Ревизора» повлияло событие, случившееся в Устюжне Новгородской губернии. И это было то, что случилось, опять-таки, даже не с Пушкиным, а с каким-то проезжим господином, который выдавал себя за чиновника министерства и обобрал попутно всех городских жителей. Вот это то, что касается передачи «Ревизора». Можем ли мы считать истиной, что действительно Пушкин передавал сюжет «Ревизора» Гоголю и в каком виде он передавал? Это все остается достаточно проблематичным. Дальше, что касается мертвых душ. Первое упоминание о мертвых душах содержится в одном из писем Гоголя Пушкину. Начал писать «Мертвых душ», но это пока только сообщение о том, что он начал работать над большой поэмой, пока он еще ее называет романом. А потом постепенно Гоголь все больше и больше настаивает на том, что и сюжет «Мертвых душ» дал именно Пушкин. Собственно говоря, самое такое мощное свидетельство мы находим в той же самой авторской исповеди. Я процитирую: «Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение. И, наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, которая его поразила, он мне сказал: как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого, не приняться за большое сочинение? Это просто грех». Ну и дальше, если верить Гоголю, Пушкин говорит, что, дескать, Сервантес писал замечательные повести, но если бы он не написал «Дон Кихота», то он бы так и остался, в общем-то, в безвестности. И уговаривает его начать писать и даже отдает свой собственный сюжет, из которого дальше, я уже цитирую, хотел сделать сам что-то вроде поэмы, и которую, по его словам, он бы не отдал никому другому. Это был сюжет «Мертвых душ». Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Ну и о том, что сюжет «Мертвых душ» тоже принадлежал Пушкину, Гоголь достаточно много писал, причем хочу обратить внимание, именно уже после его смерти. Он писал своим друзьям, ну вот, например, письмо Плетневу, что, дескать, нынешний труд мой, внушенный им его создание. Речь идет о «Мертвых душах». Погодин, он пишет: «Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему, и теперешний труд мой есть его создание». То есть практически одними и теми же словами он педалирует вот эту мысль о том, что «Мертвые души» — это некое, если хотите, завещание Пушкина ему, Гоголю. Вот это два таких центральных эпизода, о которых все помнят, но которые все-таки не до конца доказуемы. Возникает вопрос, вообще насколько достоверна вот та близкая дружба, о которой потом Гоголь писал, и которая как будто бы для него была очень важна, близкая дружба с Пушкиным, с чего все начиналось? Я позволю себе просто пунктирно пройтись по истории того, как складывались их отношения на пространстве литературного письма. Но вот если мы попытаемся воссоздать хронику встреч и не встреч Гоголя и Пушкина, С одной стороны, Гоголь еще в пору своей учебы в Нежинской гимназии начинает интересоваться Пушкиным. Своему отцу он пишет: «Дражайший папенька, вы писали про одну новую балладу и про Пушкина поэму Онегина. Прошу вас, нельзя ли мне их прислать?» Стихи Пушкина вообще лицеисты в это время переписывают в рукописные журналы. Даже история известна такой войны за Пушкина, которая разгорелась в Нежинской гимназии. Война с профессором российской словесности Никольским, который Пушкина не сильно жаловал. В качестве защиты Гоголь пускается на один из своих многочисленных розыгрышей. Он передает Никольскому как свое собственное сочинение пророка Пушкинского. И Никольский перечеркивает его с огромным количеством замечаний. Как пишет один из мемуаристов, преподаватель в результате нещадно изморал. И вот это отношение на самом деле уже в Нежинской гимназии как-то противопоставило поколение стариков, не принимавших пушкинскую поэзию, поколению молодежи, что, в общем, нашло отражение в одной из ранних статей Гоголя, потом она будет помещена в книгу «Арабески». Статья называлась «Несколько слов о Пушкине». И Гоголь там писал, он был каким-то идеалом молодых людей. И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно благородные чувства. Ну, казалось бы, все начинается очень хорошо. Интерес к Пушкину, защита Пушкина. Гоголь прибывает в Петербург и очень быстро хочет познакомиться. И вот тут мы имеем дело с хрестоматийным эпизодом, который известен из пересказа Павла Анненкова со слов самого Гоголя. Это одно из первых вот таких недоразумений, которые мы потом находим в достаточно большом количестве в отношениях Гоголя и Пушкина, но которое происходит уже в 1829 году. По версии Анненкова, Гоголь по приезде, движимой потребностью видеть поэта, который занимал все его воображение, прямо из дома отправился к нему. И чем ближе он подходил к квартире Пушкина, тем больше овладевала им робость. И поэтому он побежал в кондитерскую и подкрепился немножко ромом. Ромом или ликером. Потом он возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой, дома ли хозяин, услышал ответ слуги: «Почивает». Было уже поздно на дворе, дальше говорит Анненков. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» «Как же работал?» — отвечал слуга. «В картишки играл». И Гоголь признавался, так завершал свой забавный рассказ Анненков, что это был первый удар, который был нанесен его школьному восхищению Пушкиным, его идеализации, потому что до сих пор он не иначе себе представлял Пушкина, как окруженного облаком вдохновения. Вообще, когда биографы Гоголя анализируют этот рассказ, то они расценивают его в целом как вполне достоверный и находят тому немало свидетельств и доказательств. Ну, действительно, Пушкин в эти годы, известно, любил играть в картишки. Гоголь вполне мог испытывать вот такой пиетет и вместе с тем разочарование тем, что Пушкин оказался несоответствующим его представлениям. Если мы внимательно вчитаемся в текст свидетельства Анненкова, то, скорее всего, возникнет ощущение, что даже если это и имело место в действительности, то все-таки то, как описывает эту невстречу Анненков, это есть некая аранжировка реально имевших место событий. Хочу оговориться, что я сейчас делаю акцент именно на том, что невозможно абсолютно точно документировать, как развивались отношения Пушкина и Гоголя. Так вот, в 1931 году Гоголь с Пушкиным наконец познакомились. Но перед этим Гоголь уже успел написать о драме «Борис Годунов», которая тогда только что вышла. «Великий, над всем вечным творением твоим клянусь». То есть Гоголь обращается к Пушкину и к его трагедии, словно с мольбой о поддержке его как начинающего литератора. Но текст этот не был в свое время напечатан, он появился в печати только значительно-значительно позже. А сам Пушкин впервые мог узнать о Гоголе из письма к нему Плетнёва февраля 1931 года. Плетнёв писал: «Надобно тебя познакомить с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее». Дальше он перечисляет, вот что хорошее уже опубликовал Гоголь. А он действительно за это время, за первые два года, он довольно активно стал печататься, как ни странно, в изданиях литераторов пушкинского круга, в «Северных цветах», в «Литературной газете». Почему я говорю «как ни странно»? В общем, это считалось достаточно почетным и сложным попасть вот в этот круг, который уже зарекомендовал себя как круг литературных аристократов. Но Пушкин на письмо Плетнёва, который как раз заканчивал вот этот пассаж о Гоголе, что, дескать, Жуковский от него в восторге, я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение, Пушкин как-то не очень торопится благословлять Гоголя. И более того, он отвечает не сразу. И, в общем, из контекста его письма понятно, что совсем не Гоголь интересует его в этот момент, а на самом деле совсем незадолго до этого он женился. И вот он пишет: «А Гоголь не скажу тебе ничего, потому что доселе его не читал за недосугом. Отлагаю чтение до царского села, где, ради бога, найди мне фатирку». Но встреча состоялась. Опять-таки, загадка. Почему ни Гоголь, ни Пушкин не зафиксировали в своих письмах или в своих даже воспоминаниях момент этой встречи? Ну, может быть, для Пушкина это еще более естественно, но Гоголь, который так мечтал познакомиться с Пушкиным, почему-то ни словом о первой встрече не обмолвился. Может быть, что-то до нас не дошло, это тоже, правда, возможно. Гоголь в это время живет в Павловске, занимает должность домашнего учителя Васильчиковых, занимается с больным сыном Васильчикова для заработка. А Пушкин в это время живет в Царском селе. И вдруг он получает у Пушкина будто бы разрешение пользоваться его царско-сельским адресом. Вопрос, каким образом? Совсем начинающий литератор и уже великий, в общем, поэт, которому хотят подвести под благословение, а он дает разрешение Гоголю пользоваться своим адресом для получения корреспонденции. Откуда мы это знаем? Гоголь пишет своей матушке: «Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, Царское село, так. Его высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину, а вас прошу отдать Николаю Васильевичу Гоголю». Что это такое? Ну, самое простое объяснение, наверное, это то, что в это время холера. И действительно, серьезные трудности в работе почты существуют. Но если мы даже не будем исключать эту версию, то можно найти и другую причину. Собственно, о ней говорил в свое время Василий Гиппиус. Могли быть побочные соображения, предвкушение эффекта, который произведет этот адрес в Васильевке. Ну и действительно, можно представить себе матушка в Васильевке, которая получает от своего сына письмо, из которого яствует, что ей нужно адресовать ему письма на адрес Пушкина. Конечно, это должно было произвести впечатление. Потом еще одно квипрокво такое, того же 31-го года. Пушкин посылает Плетневу рукопись «Повести Белкина» и посылает через Гоголя. Но это документировано. То есть действительно есть письмо Пушкина, из которого следует, что он передает Гоголю, отправляющемуся в Петербург, рукопись «Повести Белкина». И вдруг выясняется, что Гоголь почему-то не заезжает за рукописью с Пушкина в Царское село, проезжает мимо, а потом пишет извинительное письмо, дескать, приношу повинную голову, что не устоял в своем обещании по странному случаю, думал, что была другая дорога мимо вашего дома, а он поехал по иному пути. Но вообще все, кто немножко знает географию Павловска и Царского села, понимают, что попасть из Павловска в Петербург можно только проезжая через Царское село. Поэтому почему Гоголь позволяет себя, в общем, достаточно пренебрежительно вести по отношению к Пушкину, тоже остается немножко непонятно. Но дальше, вот если мы проследим за историей их отношений, следует письмо Гоголя к Пушкину августа 31 года, знаменитое письмо, в котором он рассказывает о фыркающих и прыскающих наборщиках при его виде, поскольку это наборщики, которые занимаются набором его вечеров на хуторе близ Диканьки. Я почему говорю знаменитое, потому что это то письмо, которое всегда цитируют. И ответ Пушкина, в общем, был незамедлителен. Поздравляю вас с первым вашим торжеством, с фырканьем наборщиков. Ну и дальше за этим следует письмо Пушкина в виде рецензии в литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду». Опять-таки возникает вопрос. Мы не можем доподлинно знать, насколько правдива была вот эта история с наборщиками. Не выдумал ли ее очень удачно Гоголь сам? Во всяком случае, она, как и, в общем, этот анекдот, о котором я только что говорила, о первом неудавшемся знакомстве Гоголя с Пушкиным, и история с наборщиками тоже описана во многом по каким-то внутренним законам литературного анекдота. Это совершенно очевидно. Остается вопрос, интуитивно или вполне сознательно Гоголь конструирует сюжет, провоцирующий на продолжение. Он пишет о наборщиках, о их радости, Пушкин отвечает, из этого ответа рождается рецензия. И таким образом творится вот некая мифологема, механизм которой, а как раз в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь вообще блестяще продемонстрировал то, как рождается миф. И здесь он становится вот таким, вполне возможно, создателем, инициатором некоего мифа, который получает свою историю. А дальше. Осень 31 года. Гоголь подводит итог прошедшему лету. Что он пишет? Это письмо Данилевскому, его нежинскому другу. «Почти каждый вечер собирались мы, Жуковский, Пушкин и я». Ну, на самом деле, фраза, конечно, весьма претенциозная. Опять-таки, если понимать расклад, кто в это время Жуковский, кто в это время Пушкин, и Гоголь только еще начинающий литератор. Надо отдать Гоголю должное, впоследствии он спародирует вот это, может быть, даже эту конкретную фразу в «Ревизоре», где Хлестаков говорит: «Литераторов часто вижу с Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: ну что, брат Пушкин?» «Да так, брат, отвечает, бывало так». Как-то все. И вот возникает вопрос, действительно ли было некое избирательное родство в это время между Пушкиным и Гоголем, или все-таки для Гоголя было важно выстраивать проект, как сейчас любят говорить, проект своей причастности к элитарному кругу, к малому числу истинных ценителей, которых можно перечесть по пальцам. И он вот как-то участвует в создании этой легенды. Одним из мемуаристов, который будет впоследствии рассказывать об истории вхождения Гоголя в пушкинский круг, был его камердинер и повар Яким. В частности, именно с его слова один из друзей Пушкина и мемуаристов опишет отношения Гоголя с Пушкиным. Это было в 1937 году уже, в год смерти Пушкина. Яким неутешно плакал в передней Гоголя, и вот дальше Данилевский описывает их разговор. «О чем ты плачешь, Яким?» — спросил его кто-то из знакомых. «Как же мне не плакать? Пушкин умер». «Да тебе-то что? Разве ты его знал?» «Как что? И знал, и жалко. Помилуйте, они так любили барина». Ну и дальше Яким рассказывает, что, дескать, Пушкин постоянно заходил к Гоголю и, не заставая его, рылся в его бумагах, с любовью следил за развитием Гоголя, все время говорил ему: «Пишите, пишите», от его повестей хохотал. Но что нас тоже настораживает? Тот же Яким свидетельствует, что накануне отъезда Гоголя в 1836 году за границу, а Гоголь писал, что он не смог проститься с Пушкиным и даже обвинял Пушкина в том, что это прощение оказалось невозможным. А вот Яким свидетельствует, что накануне Пушкин просидел у Гоголя в квартире на Мещанской всю ночь напролет и читал начатое им сочинение, что тоже, в общем, понятно, оказывается определенной мифологемой. Теперь, если мы посмотрим на то, как вообще развиваются их отношения, собственно, на пространстве письма. С одной стороны, ранее Гоголь, конечно, очень сильно цитирует Пушкина. Многие его произведения именно ранее наполнены цитатами и реминисценциями. Но я сейчас не буду на этом подробно останавливаться, но, во всяком случае, «Ганский Хильгартен», его первая сожженная поэма, пестрит цитатами. Вообще сама коллизия Ганса Кюхельгартена, портрет Луизы, главной героини, который заставляет нас вспомнить о портрете пушкинской Ольги, взаимоотношения Луизы и Ганса — это как будто бы развитие мотивов детской привязанности Ленского и Ольги. Тут можно очень долго говорить. Что касается «Вечеров на хуторе близ Диканьки», казалось бы, но совершенно другая тематика, другой жанр, далекий от Пушкина. Но с легкой руки первого биографа Гоголя Кулеша в работах о нем утвердилась уже легенда о том, что как раз внести в цикл фигуру вымышленного издателя Рудова Панька предложил Гоголю Плетнев, сославшись, например, Пушкина, который использовал фигуру вымышленного издателя в повестях Белкина. Да и сама Диканька, как общий такой знак украинского литературного локуса, якобы тоже была придумана Плетневым, подразумевавшим ее известность широкой публике по поэме Пушкина «Полтава», потому что Диканька как раз упоминается и в Полтаве. А другая сторона вопроса, может быть, даже более интересная для рассмотрения, это ощущение какого-то постоянного царапания Гоголем Пушкина, которое появляется уже в особенности в арабесках. Ну вот приведу пример. «Записки сумасшедшего». Дома большей частью лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки. «Душеньки часок не видя, думал, год уж не видал, жизнь мою возненавидя, взяли жить мне, я сказал». Должно быть Пушкина сочинение. На самом деле, конечно, Гоголь цитирует достаточно известное в это время стихотворение Николева «Песня». Для читателей Гоголя нет никакого сомнения, что это не пушкинское стихотворение. И вот можно задаться вопросом, вообще такое упоминание любого стихотворения, как принадлежащего Пушкину, это что, признак славы или, напротив, это пародирование и озорство? В этой же повести мы имеем почти лейтмотивом проходящее упоминание камер-юнкера. Приведу вам тоже несколько примеров. Это мы все говорим о записках сумасшедшего. «Если б ты знала, кто это брюнет камер-юнкер, а глаза какие черные и светлые, как огонь. Мне кажется, что если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете». Если бы я продолжала цитировать, то это было бы еще довольно долго, потому что действительно все время упоминание камер-юнкера очень как-то настойчиво, даже как будто бы его чересчур много. И думается, что это далеко не случайно. Ведь это пишется как раз в то самое время, это 1834 год, время, когда Пушкину указом Николая I, императора, было пожаловано звание камер-юнкера. Это звание стало для него темой крайне болезненной. Болезненной, потому что в его годы не пристало быть камер-юнкером. Он понимал, что это делается для того, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничковом дворце. Это действительно то, что может его оскорбить. И то, что Гоголь постоянно муссирует как бы эту тему, это, в общем, тоже заставляет нас задаться вопросом, что это такое? Ощущение полной свободы по отношению к кумиру или подспудное желание так сдвинуть этого кумира с пьедестала? Более того, еще отчетливый пушкинский след ощутим в черновом автографе записок сумасшедшего, где тоже речь идет о камер-юнкере, и потом говорится, во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, а у трезора мордочка тоненькая и на лбу белая лысинка, а талию трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерской. И вот это почти цитата шутки Пушкина «Михайловского периода». В Михайловский период Пушкин мерился талией со своей тригорской соседкой, совсем тогда еще юной, Евпраксией Вульф, и писал в одном из писем брату: «Кстати, о талии, на днях я мерился поясом с Евпраксией, и талии наши нашлись одинаковы. Следовательно, одно из двух. Или я имею талию 15-летней девушки, или она талию 25-летнего мужчины». Это, собственно говоря, эпизод, который потом вошел в «Евгений Онегин». «За ним строй рюмок узких, длинных, подобно талии твоей, зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинных» и так далее. Явно, что Гоголь играет вот на этой шутке Пушкина и тем самым вводит как бы Пушкина негласно в контекст своего повествования. Если мы вспомним «Мёртвые души», то там тоже присутствует вот такое царапание Пушкина. Внешность Чичикова, который профилем своим напоминает Наполеона. Нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдаёт на портрет Наполеона. Но ведь мы помним, что у Пушкина в «Пиковой даме» Герман описывается именно как похожий на Наполеона, и что у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Тоже вот такая вольная, невольная параллель, безобидная или обидная, но это уже как бы решать читателю или интерпретатору. Но даже вот в такой, казалось бы, абсолютно апологетичной статье в отношении Пушкина, несколько слов о Пушкине, эта статья вошла в книгу «Арабески», Гоголь тоже упоминает те квазиэротические стихи, которые приписывались Пушкину, что, в общем, не совсем деликатно по отношению к его кумиру. «Под именем Пушкина, — пишет Гоголь, — рассеивалось множество самых нелепых стихов». Ну и упоминает «Лекарство от холеры», «Первую ночь» и тому подобное. Если «Лекарство от холеры» — это еще более-менее безобидная подделка под Пушкина, то «Первая ночь» вызвала страшное возмущение Пушкина, который был оскорблен, который пытался даже выяснять отношения с предполагаемым автором этого пасквиля. То есть получается, что Гоголь перечисляет не невинные стихи, ходившие под именем Пушкина, но именно те самые, которые вызывали у Пушкина наиболее сильное раздражение. И это он повторит потом в «Ревизоре», когда он вспомнит ту же самую сплетню о лекарстве от холеры. Это во второй редакции «Ревизора» мы читаем А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе, перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по 100 бутылку. Недавно он такой написал пьесу «Лекарство от холеры», что просто волосы дыбом становятся. Ну, вообще, для того времени «волосы дыбом становятся» — это достаточно прозрачный и понятный эвфемизм. И это, в общем, очень рискованная шутка Гоголя, которая, по предположению целого ряда исследователей и мемуаристов, вызвала раздражение Пушкина, и что даже, в общем, после разговора с Пушкиным Гоголь вычеркнул из писарской копии 1936 года все анекдоты о нем. То есть они в то время не были напечатаны. Что получается? Гоголь негодует на сплетни о Пушкине, но сам вольно или невольно участвует в их распространении. И опять-таки мы вспоминаем вот эту самопародию и автопроекцию хвастливого признания другу, что, дескать, все лето они были втроем, Пушкин, Жуковский и он, Гоголь. И вспомним еще раз в «Арабесках», включенную в книгу «Повесть Невский проспект». Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее. Но к величайшей досаде какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно. Так вот, можно сказать, что чем-то эта голова с черными курчавыми волосами Гоголю все-таки мешала. И вот последнее, что я хотела сказать, уже добравшись до каких-то более поздних сочинений Гоголя и даже более конкретно до выбранных мест из переписки с друзьями, где пушкинская тема занимает огромное на самом деле место. Не буду сейчас перечислять всех тех писем или статей выбранных мест, в которых речь идет о Пушкине, их достаточно много. В статье 10 о лиризме наших поэтов Гоголь ведет речь о монаршей власти, о законах и так далее. Это его собственное размышление. Но при этом ему оказывается очень важным апеллировать к авторитету Пушкина. А мы помним, что Пушкина проблема власти, монаршей власти, милости и закона очень интересовала именно в 30-е годы. Это и «Капитанская дочка», это и размышления в его критике и публицистике. Но вот что пишет Гоголь, я позволю себе процитировать. Как умно определял Пушкин значение полномочного монарха, и как он вообще был умен во всем, что не говорил в последнее время своей жизни. Зачем нужно, говорил он, чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон дерева, в законе слышит человек что-то жестокое, не братское. С одним буквальным исполнением закона недалеко уйдешь. И заканчивается этот пассаж, как метко выражался Пушкин, как понимал он значение великих истин. Вопрос, действительно ли Пушкин это говорил? Я предлагала серьезным пушкинистам этот текст, не говоря, что это гоголевский текст, и спрашивала, это могли ли быть вот по стилистике, по лексике слова Пушкина. И, в общем, скорее ощущение возникает, что это совершенно не пушкинские слова. Можно, конечно, предположить, что источником данных слов были личные беседы. Но если в случае с теми мыслями о законе, о власти, о монаршей власти, которые Гоголь приписывает Пушкину, все обстоит достаточно неясно. Может быть, говорил, может быть, не говорил. Но вот второй пример из этого же письма. Письмо адресовано Жуковскому. Гоголь торжественно говорит, что он готов открыть Жуковскому тайну одного пушкинского стихотворения. Речь идет о стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один. Тебя мы долго ожидали, и светил ты сошел с таинственных вершин и вынес нам свои скрижали». В собраниях Пушкина уже с давних времен это стихотворение атрибутируется как посвященное Гнедичу. Понятно, почему Гнедичу. Гнедичу как переводчику Гомера, переводчику Илиады. Гоголь говорит, что адресат на самом деле это император Николай I. Вот что он пишет. «Тайну его теперь открою. Я говорю о боде императора Николаю, появившейся в печати под скромным именем К.Н.». А действительно, впервые стихотворение появилось с инициалами К.Н. То есть можно было, в принципе, толковать по-разному. И дальше Гоголь пишет. «Вот ее происхождение». Был вечер в Ванечковом дворце, один из вечеров, в котором приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось, но государь долго не выходил. Отдалившись от всех другую половину дворца, воспользовавшись первой досужей отдел минуты, он развернул Илиаду и увлекся нечувствительно ее чтением во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление. Ну и вот, дескать, как утверждает Гоголь, результатом этого впечатления, плодом его, была вот та самая величественная ода «С Гомером долго ты беседовал один». Ну, вообще говоря, у современников адресат стихотворения не вызывал разногласий, и никто из знакомых Гоголя или Пушкина о Николае как адресате этого стихотворения не слышал. Белинский уже в 43-м году открыто связывает стихотворение с именем Гнедича, а Шевырёв в 47-м году напишет возмущенно Гоголю: «Как ты мог сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже». Гоголь же настаивает на своей версии. Более того, он тут же уверяет, что, дескать, то, что стихотворение посвящено Гнедичу, этот слух распустил он, а вот на самом деле все-таки настоящий его адресат — это император Николай. Впоследствии адресат был окончательно установлен, когда нашлись рукописи. Из автографа очевидно следует, что, конечно, адресат Гнедич. Но что происходит? Запущенный Гоголем миф о Николае I, как герое пушкинского стихотворения, продолжает бытовать и ныне. Вот если вы откроете, допустим, 17-томник полного собрания сочинений Гоголя, то в комментарии к соответствующему письму из выбранных мест приводится ссылка на мнение Афанасия Фета, человека, как говорит комментатор, с чуткой поэтической душой, и который тоже считал якобы, что единственным адресатом пушкинского стихотворения был император Николай. Можно было бы привести еще целый ряд примеров того, как Гоголь играет в каком-то смысле с именем Пушкина и заставляет уверовать в то, что те или иные мысли принадлежали именно Пушкину. То есть речь, по сути дела, если выражаться современным языком, идет об инструментализации Пушкина Гоголем, присвоение, освоение его наследия. Что тут можно сказать, что из пушкинского наследия Гоголь совершенно планомерно выбирает именно то, что соответствует его умонастроению, его мыслям, его интерпретации. И сама, простите за тавтологию, сама интерпретация Гоголем Пушкина приобретает характер вот такого творимого мифа. И последний пример. Глава «В чем же существо русской поэзии?». Глава эта содержит описание Пушкина как самого воплощения русского человека. Явился Пушкин, в нем все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немного глаголит на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе. То есть, казалось бы, все начинается совершенно замечательно, с такой апологии Пушкина. Но что дальше, если мы читаем дальше? «На Пушкине, — пишет Гоголь, — оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов. Зачем? К чему была его поэзия? Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку?» И далее. «Со смертью Пушкина остановилось движение поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул. Уже явились теперь люди не без талантов, но еще находятся под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина. Еще никто не может вырваться из этого очертанного круга и показать собственные силы. Нельзя повторять Пушкина. Нет, ни Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам. Другие уже времена пришли». И вот если вдуматься в смысл этого пассажа, то становится совершенно очевидно, что это именно Гоголь возвещает конец пушкинской эпохи. Конец пушкинской эпохи и начало новой, которой, в общем, подразумевается, видимо, эпоха Гоголя. И вот то представление об эстафете, которое якобы Пушкин передает Гоголю, очень в сильной степени оказывается скорректированным представлением о том, что Пушкин не просто исчерпал себя, но поставил перед современниками вопрос о том, зачем вообще нужна его поэзия. Я вот напомню известное высказывание Пушкина, что, дескать, какова цель поэзии? Цель поэзии — сама поэзия. И вот эта установка, что цель поэзии — сама поэзия, или цель литературы, если перефразировать, сама литература, это, скорее всего, было Гоголю весьма чуждо, особенно позднему Гоголю, который мыслит себя в тех же выбранных местах из переписки с друзьями, да и не только там, мыслит себя как уже проповедник, как духовный наставник, как учитель. Вообще вот эта идея литературы как учительной, как того, что может в корне изменить и самого человека, и изменить положение в государстве, это то, что сугубо гоголевское. И то, что, скорее всего, Пушкин, будь он жив, вряд ли бы целиком и полностью разделял. Я думаю, что вот здесь именно коренится вот то размежевание, которое происходит уже в Гоголе с Пушкиным. То есть это достаточно резкий, если вдуматься, и жесткий ответ Пушкину и оценка роли Пушкина в истории русской словесности, в истории русской культуры, вообще говоря. Ну вот и то, на чем я хочу закончить. В отличие от Пушкина, Гоголь не очень много рисовал, но, тем не менее, сохранился в его наследии в архиве два профильных портрета Пушкина. И если вглядеться пристально в один из них, то можно увидеть, что кудри Пушкина постепенно складываются в еще один миниатюрный профильный портрет, и в этом профильном портрете узнаются черты Гоголя. И вот это как раз то, что нас заставляет или провоцирует на дополнительное размышление о том месте, которое Гоголь мыслил для самого себя в отношении к Пушкину. Пушкин, превращающийся в Гоголя. В следующей лекции о загадках второго тома «Мертвых душ».